Глава 13. Виктор. Начинает смеркаться. Дорога, по которой мы едем, ведет совсем не в аэропорт. Она ведет в Ясенево. «Иван, твой навигатор сбился?» Раздраженно восклицаю я. «Нет». Непонимающе посматривает на меня он. «А почему мы свернули не на ту дорогу?» «Потому что прежде чем мы окажемся в аэропорту, нам необходимо забрать еще одного человека». «Это кого еще?» Ответом на мой вопрос мелькает длинная рыжая шуба перед окном. «О нет, только не это! Незатыкающаяся плюшка в рыжей шубе сведет меня с ума!» «Зачем она нам?» Хватаю Ивана за грудки я. «А как же без нее?» Пожимает плечами он. «Я всегда беру их обеих, Эрику и тетушку. Но Эрики здесь нет!» «Я об этом не подумал». «Она сведет нас с ума в дороге!» «Не сведет. Заткнем ее пончиками. Она любит с кремом». Бедовая семерка плавно притормаживает у обочины. «Привет, мальчики! Я уже забронировала билеты на самолет!» Слышу у себя за спиной радужный голос тетушки Регины я. «Вылетаем утром! 8:55. Вам повезло, что я владелица туристического агентства, потому что все билеты на ближайшие рейсы раскуплены, а папочка Эрики рвет и мечет, что мы допустили ее бегство в Прагу. Он требует, чтобы ее немедленно доставили в Омск». Я испепеляю взглядом Регину. Кажется, вместо уютного Рождества у камина в компании семьи меня ждет не только сражение с загадочным бородатым объектом под названием «Мужчина мечты Тимур», но и нервный срыв от общения с не в меру болтливой родственницей Эрики. «Летите вдвоем, а меня доставьте в аэропорт сейчас же. У нашей компании собственный самолет и соглашение с Аэрофлотом». Рычу я. Тетушка на мгновение задумывается. «А почему бы вам не взять нас с собой, дорогой Виктор?» Я снова уничтожаю ее взглядом. «Потому что у нас с вами нет ничего общего. К тому же я должен поговорить с Эрикой до того, как вы начнете использовать свои привычные методы, запихивать ее силой в самолет и везти туда, куда она не хочет. Перелет займет каких-то 3 часа. Неужели вам жалко взять нас с собой?» Впивается мне в плечо тетушка своими пухлыми пальцами с алым маникюром. Интересно, педикюр на ее пухлых ножках тоже алый? «Нет». Высвобождаясь от ее мертвой хватки, раздраженно выдыхаю я. «Я не возьму вас с собой». «Между прочим, глубоко уважаемый Виктор», зло бросает мне Иван, «это было ваше предположение не снимать Эрику с поезда, а дать ей возможность успокоиться в компании брата. Эрика очень ранима, ее нельзя возвращать отцу с помощью грубой силы. Надеюсь, теперь вы понимаете, на что она способна, если дать ей свободу». «Мальчики, не ссорьтесь!» – встревает Регина. «Иван, у тебя есть с собой приличный костюм?» «Зачем мне костюм?» «Я забронировала для нас с тобой номер на двоих. Отель, в котором остановилась Эрика, называют «Замком влюбленных». Там проходят торжества для новобрачных в стиле средневековья. Мы с тобой притворимся сгорающей от страсти парой». «Чего?» – ошалела поглядывает на тетушку Громила. Кажется, он даже побагровел от смущения. «Мы с тобой поселимся в одном номере? Я не могу». «Почему?» «А вдруг ты храпишь?» «Я подарю тебе беруши», ухмыляется Регина. «Так скажи, у тебя есть с собой костюм?» Судя по всему, ей жутко весело от всего нашего приключения, а вот мне не очень. Надо избавиться от этой парочки до того, как они окончательно все испортят. «Есть!» рычит Иван. «Один-единственный, я использую его в служебных целях. Например, когда мероприятия требуют особого дресс-кода и без костюма не пройти. Если я правильно понял направление деятельности отеля, ваш дресс-код на ближайшее время – средневековые костюмы и маски. Читая информацию в сотовом телефоне, бросаю парочки я». «Почему маски?» – удивляется тетушка. «Потому что как раз завтра во дворе отеля будет проходить мероприятие в стиле средневековья. Советую запастись костюмами в Праге до того, как отправитесь на машине в Штекл». «Потрясающе!» Регина хлопает в ладоши, и машина резко дергается. «Советую не хлопать, а то недолго и в кювет улететь», – стреляет взглядом в плюшку Иван. «А ты руль держи крепче, и не улетим!» Лучезарно улыбается та. «А, стоп! Остановите возле той булочной! Я не могу лететь без десерта!» Пока я размышляю, оставить этих клоунов прямо здесь и ловить такси или смолчать, возле булочной плавно притормаживает такси. «У тебя на все 5 минут, не успеешь, отчалим без тебя!» Сквозь зубы цедит Иван. «Я мигом!» Выпрыгивает из машины тетушка Эрики. Словно навстречу последней надежде, я быстро открываю дверцу и выбираюсь из гоночного болида. «До встречи в Праге, Виктор!» Ухмыляется мне в спину Иван. «Надеюсь, вам удастся перехватить Эрику до того, как она отдастся мужчине своей мечты по имени Тимур. Помните одно, как только я окажусь в отеле, я погружу Эрику в такси, и она ближайшим рейсом отправится в Омск без вас. А я надеюсь, что мы с вами там не встретимся», – подмигиваю ему я. «Подбегаю к такси и прошу отвезти меня в аэропорт. Мне везет, водитель только что освободился, и у него нет заказов». Такси плавно отъезжает от булочной. Я игнорирую обиженный взгляд Ивана и продолжаю писать сообщение пилотам. Потом шумно вздыхаю и смотрю в окно. В голове не укладывается, что все настолько усложнилось. Мне придется не только разыскивать Эрику, но и спасать ее от грубого Ивана и потерявшего разум отца.